Сестра крылатых снов. Свободный выбор. «Он мне предложение сделал», — сказала Лена своей подруге Насте. Они разговаривали по телефону. Лена стояла у окна и смотрела во двор. У них был громадный сталинский двор с аллейками, скамейками, клумбами и даже со спортплощадкой. Была зима, спортплощадку залили, лед по утрам чистили дворники, и вот сейчас там двое мальчишек гоняли шайбу, и еще какая-то совсем взрослая тетенька аккуратно и медленно ездила кругами. «Он?» — спросила Настя. «Ну да», — сказала Лена и замолчала. Настя молчала тоже, Лена сказала. «Эй, где ты? Куда ты делась?» «Тут я», — сказала Настя. «Что ж ты меня не спросишь? Это было красиво?» «Это было красиво?» — несколько принужденно спросила Настя. «Очень», — сказала Лена, — «очень-очень. Пришел в смокинге, шикарный букет, встал на одно колено. Ну, конечно, всякие слова, но не в этом дело. Главное, он составил целый план. Свадьба в начале мая, но уже на той неделе мы летим в Милан. Заказывать платье для меня и ему костюм. А потом оттуда в Лондон выбирать отель, где пройдет первая половина нашего свадебного путешествия, а потом во Францию, в одно такое место, забыл, как называется, закупать вино на свадьбу. Потом снова в Москву, свадьба в мае, я уже сказала. Вот, он решил, пусть все будет по всем правилам, чтобы белые лимузины, выкуп невесты и венчание в церкви, и голубей выпускать, и рисом обсыпаться, и на мосту замок вешать, ключ в реке топить, и смотровая площадка, и поклонная гора, и вечный огонь, в общем, все-все-все. А потом свадебный ужин и утром в аэропорт. Неделю в Лондоне, а уже потом на Маврикий, еще на неделю». «Вот дает», — сказала Настя. «А то такие мужчины иначе не могут», — засмеялась Лена. «Я ему отказала». «Чего так?» — спросила Настя. «Когда он стоял передо мной на коленях и рассказывал о нашей свадьбе, я поняла, что больше всего на свете люблю свободу. Да, 3 года мы были вместе, но тогда я была любимая, а теперь кто буду? Жена, супруга?» — издевательски повторяла она. «Меня тошнит от купеческого шика. Лондон, Маврики, лимузин, голуби, замочек с ключиком — пошлость. Какой же он дурак!» «А то, — говорил он, — тонкий и умный», — сказала Настя. «Конечно, дурак!» — отрезала Лена. — Сам все раззвонил на всю страну, в журнале было. Загадки звезд сегодня купила. Мы с моей Аленушкой в Милане закажем платье и голубей выпускать будем, и замочек с ключиком. Лена схватила этот журнал и шарахнула его о подоконник, так что горшок с кактусом подпрыгнул. — Эй! — спросила Настя на том конце провода. — Ты там чего? — Я все решила, — сказала Лена. — Нафиг мне эта золотая клетка. Все, свадьбы не будет. Моей с ним свадьба, поняла? А он уж найдет себе дурочку или стервочку, холостым не останется. Но без меня. Мой выбор — свобода. Она повесила трубку, обернулась, стала снимать со стены над кроватью фотографии красивого мужчины в эстрадных нарядах, вечерних костюмах, на лыжах, даже на краю бассейна. Фотографий было много, в рамках и просто прикрепленные, вырезанные из журналов и календарей. Прихватила журнал «Загадки звезд», вынесла все это добро на лестницу, выкинула в мусоропровод. Самая большая фотография не лезла. Пришлось ломать рамку. Ладно, не жалко. Вернулась, снова посмотрела в окно, где каток. Вдруг захотелось покататься на коньках. Хоть чуточку. Подставить горячее лицо легкому морозному ветерку. Потом подумала, 2 года ведь не каталась. Вдруг шлепну, синяк набью на попе. Как же сексом заниматься с таким мужчиной, когда на попе синяк? Но тут же вспомнила, что она теперь свободная женщина. Взяла из сортира стремянку и полезла на антресоли за коньками.